Виталина Кригер. «Тупить – привычка бедности. Как достичь нематериального богатства?» Издательство «Феникс». Читает Анастасия Кумбаровски. Вступление. Жизнь везде жизнь. Жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее. Федор Михайлович Достоевский. Не удивлюсь, если, увидев громкое название, вы решили, что обнаружите в этой аудиокниге нечто вроде руководства к стремительному финансовому взлету посредством модной работы с мышлением. Увы, друзья, все намного проще, а в некотором роде и значительно сложнее. Ибо темы, на которые мне пишется, не имеют ничего общего с идеей «думай и богатей», а при более близком рассмотрении и вовсе могут разочаровать вас и своей неоднозначностью, и чрезвычайной пространностью, так что будет казаться, как вообще это все связано между собой. Проще, потому что «тупить» — привычка бедности — моя популярная и давно ушедшая в народ фраза, которая полюбилась читателю своей хлесткостью и емкостью. Не буду кривить душой. Когда-то я имела склонность много выступать на тему пресловутого финансового благополучия и, исследуя психологическую составляющую благосостояния, сформулировала это одним из принципов. Однако опыт красноречиво демонстрировал, что этот принцип можно применять к жизни в целом, ибо жизнь не исчерпывается финансовым процветанием, а вот «тупить» мешает однозначно всем ее ипостасям. Произнося фразу «тупить – привычка бедности», я прежде всего говорю об ответственности за принятое и непринятое решение, за соответствие скорости принятия этого решения тем вызовам, которые перед нами возникли, и о неизбежных последствиях этого несоответствия, о бедности не только финансовой, но и эмоциональной, о хрупком здоровье, скудном интеллекте, о бедной на впечатления и отношения жизни. Ибо богатство жизни измеряется отнюдь не деньгами едиными. Однажды я вела прямой эфир с одним очень знаменитым блогером, я бы сказала, с королевой блогеров. Задача эфира была моя самопрезентация. И мне пришлось долго объяснять, каким таким образом в одном моем блоге я пишу о естественном родительстве, о, казалось бы, несовместимых вещах, о естественных родах и грудном вскармливании, о гомеопатии, остеопатии, использовании ароматерапии и о детских болезнях, о юридической грамотности и умении отстоять свои права, о формальной логике, о личных границах и самооценке, об отношениях в семье и о дружбе, о литературе, спорте, массаже лица, натуральной косметике, о дрифте и о коньяке, об ответственности за свою жизнь и истинной зрелости, о бесконечном самообразовании. Но такова моя жизнь, и я научилась жить ее так, чтобы каждая из сфер была в гармонии с огромной любовью и страстью к жизни, потому что везде жизнь. Любовь к жизни, живость, страсть к познанию естественны для человека. Поэтому я каждый раз с большим энтузиазмом принимаюсь за изучение новых и новых ее граней. Я жадна до знаний и эмоций. Мой жизненный путь невелик, но за этот небольшой отрезок времени мне довелось получить опыт, который не получили большинство людей и вдвое старше меня. И я постараюсь показать, как одинаково важно для гармоничной жизни учить формальную логику и прокачивать свой эмоциональный интеллект, глубоко изучать тему здоровья и работать над самооценкой, уметь строить отношения и грамотно подходить к внешней реализации, изучать основы юриспруденции и этикета. Каждый человек хочет быть нужным, востребованным, значимым. И это желание, хотя бы в самом маленьком масштабе, свойственно всякому человеку, даже ребенку. И для того, чтобы к этой цели подступиться, невозможно выбросить ни одно из звеньев цепи. Последовательное, непротиворечивое мышление, здоровье на всех уровнях нашего существа, зрелость и ответственность, отношения с собой, отношения с миром. И если мы преуспели во всех этих сферах, то разве есть шанс остаться на обочине жизни? Если вы преуспели во всем этом, вы по определению не можете быть бедны. Все это значимые темы в моей публичной деятельности, и мне очень хочется сохранить их в виде некой системы как минимум, чтобы не отвечать вновь и вновь на одинаковые вопросы. И если мне удастся заразить вас страстью к жизни, это будет лучшим из возможных результатов. Поэтому имею дерзость призвать вас не тупить, то есть не откладывать жизнь на потом, не выбрасывать из своего внимания никакие сферы жизни, ведь во всех них мы существуем одномоментно. Не упускать возможности и действовать каждый день так, словно он последний.